Нет. В бомбардировочной? Нет. Ах, так просто в штабе? Нет, я служу в торпедоносной авиации. Да? А это что за штука такая, торпедоносная авиация? Плотников рассказывает сухими и точными словами. Головин стоит против него, подбоченец, широко расставив ноги, слушает с сердитым интересом. «Женаты?» — вдруг спрашивает он. «Детей имеете?» «Да». Плотников медленно поднимается, то есть это ему так кажется, что медленно, на самом деле он вскакивает. «Ну-ну-ну», — миролюбиво говорит Головин. «Ну-ну, чего вскинулся? Естественный вопрос, совершенно естественный. Она мне родная, не чужая. Я сам 22 года женат был и не разводился. И мне эти искания противны. Да? И садитесь, садитесь. Как называется, торпедоносная? Ну и что же она, торпедоносная? Рассказывайте, я слушаю». Он берет себе стул и садится верхом против Плотникова, явно не слушая, только разглядывая его. Слышно, как Настя в столовой накрывает на стол, бормочет репродуктор на стене, кошка, нахально выставив непомерно длинную заднюю ногу, умывается розовым языком. «Очень интересно», — говорит Головин. Плотников улыбается своей мгновенной, умной, веселой улыбкой. «Да?» — спрашивает Головин. «Что, собственно, вам показалось смешным?» «Ну, идемте чай пить», — говорит Настя. Они выходят в столовую, сопровождаемые котом и взглядами Галена и Гиппократа. Головин опять сморкается и кашляет. Настя и Плотников переглядываются. «Ничего», — говорит ее короткий, летящий взгляд. «Он очень милый человек, мой папа. Вы уж простите его, пожалуйста, если он грубоват или сердит». «А ничего особенного не произошло», — взглядом отвечает Плотников. «Все совершенно нормально». «Вам покрепче?» «Пожалуйста». «Мне тоже нельзя ли покрепче?» — спрашивает Василий Федорович. «Очень прошу». И, повернувшись к Плотникову, говорит. «Ну-с, а на каком именно театре вы сражаетесь? И что же это самое торпедоносное? Она еще, так сказать, опытные стадии проходит или действует против фашистов? И еще, простите, один вопрос. Вы пьете?» «Пью», — отвечает Плотников, раздражаясь. «Настасья, принеси коньяку», — неожиданно приказывает Головин. «Я совершенно простужен, и вот товарищ Сергей Николаевич тоже пьющий». Плотникову он наливает очень много, а себе чуть-чуть. Тогда Настя берет бутылку и наливает себе тоже коньяку. Потом всыпает в коньяк сахар и долго толчет ложкой. Головин, косо поглядев на дочь, молча пьет. «Ну, а родные у вас есть?» спрашивает Василий Федорович. «Нет, совершенно никого, совершенно никого. Я воспитанник детдома». «Да», загадочно говорит Головин и смотрит в сторону. «Очень забавно, очень забавно». «Что же тут забавного, папа?» резко спрашивает Настя. «Я не вижу ничего забавного в том, что у Сергея Николаевича нет родных». Глаза ее гневно блистают. Головин испуганно извиняется. «Знаете, голубчик, по рассеянности, — говорит он, — устаю очень, и внимание так слабевает. Вот через 10 минут опять ехать. Настасья, будь любезна, оставь нас на 5 минут вдвоем. Впрочем, мы и в кабинет пойдем». И закрывает за собой дверь. «Ох, трудный старичок, — думает Плотников, глядя, как Головин опять ходит по кабинету из конца в конец. «Слушайте, Сергей Николаевич, — резко остановившись посреди кабинета и сердито постукивая носком сапога, заговорил Головин. — Мне это в высшей степени неприятно, можете мне поверить. Я, так сказать, не привык и тому подобное. Но, голубчик мой дорогуша, уйдите, если это у вас не серьезно. Вы ее еще не знаете, не знаете, что это за характер. Я не вправе, конечно, но как мне вам объяснить? Вот вы завтра отправляетесь, и все. А ей ведь ампутировать эдакое чувство придется. Вы, разумеется, производите впечатление приятное, солидное даже».